Мне было интереснее посмотреть на Ахматову, чем ей, на вашу Надю. Я запомнила наши первые встречи лучше, чем она. Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если так. Но считаю, что случилось это благодаря ей. Она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все. И первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля, и я это очень ценю. Возобновлению добрых отношений содействовала и Оленька Судейкина. Из всех двойников, не говорит же двойничих, чтобы указать на женский пол, она была самой приветливой и доброжелательной. Легкая и милая попрыгушка, уже испытавшая тяжкий голод и беды страшных революционных лет. Ольгу я видела дважды под крышей, с Ахматовой, и много встречала на улицах. Как говорил Мандельштам, у нее был высокий коэффициент встречаемости. Она бегала по городу, собирая бумаги, продавая вещи для отъезда, и жаловалась на чиновников и управдомов, а также на отмену буквы «Ять». С исчезновением «Ять» фамилия Глебова, по ее мнению, получала ятированную гласную и становилась Глебовой. Мила она была дома, а не на улице. У нее в запасе имелось 1000 игривых штучек, чтобы отвлечь от мыслей, развеселить и утешить усталого петербуржца. Штучки носили резко выраженный петербургский характер, отличавшийся от фокусов ее московских современниц. Но и московские, и петербургские куклы разработали свой жанр до ниточки. И те, и другие были изрядными кривляками, но москвичка перчила свое кривляние грубоватыми фокусами, а петербуржанка стилизовалась под котенка у печки. Оленька была вся в движении. Она стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю. Смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка. Мне показалось, что Глебова-Глебова вся в оборочках, рюшиках и воланах. Но на самом деле оборочки исчезли вместе с молодостью и кавалерами. Ольга была старше Ахматовой. Хоть она и вертелась, как заводная, выглядела она поблекшей и усталой. Голодные и холодные зимы даром пройти не могли. Гладкость кожи, бледность и отсутствие возраста, ей минуло тогда что-нибудь под 40, а может и за, у таких не разберешь. Безвозрастность характерна для женщин, которые умываются Невской водой. Они всегда чуть блеклые, и на заре, и на склоне. Как все куклы этого города. Ольга казалась принаряженной, но совсем нехорошо одетой. Все устарело, как воланчики и рюши, которые, может, мне просто приснились, чтобы стилизовать Ольгу. Подав чай, Ольга исчезла, чтобы не мешать разговору. Характер своей подруги она изучила. Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью. В Ташкенте, когда мы жили вместе, большинство народу приходило к нам обеим, но дважды она выставляла и меня, потому что я задержалась на секунду при ее, а не при общих знакомых. В бродячие годы старости, когда она проводила зиму, странствуя по Москве, от одной подружки к другой, задерживаясь у каждой по 2 недели, она хлопала дверью перед носом каждой приютившей ее хозяйки, пока та не приучалась к молниеносному отступлению. В последние годы Ахматова наговаривала пластинку каждому гостю –